Глава третья. Мое внутреннее отношение к миру, или вернее к обществу, я не могу назвать иначе, как противоречивым. Несмотря на жажду взаимной теплоты, к этому моему отношению временами примешивалось нечто вроде задумчивого холодка, склонность к развенчивающему наблюдению, меня самого удивлявшее. Так, например, в ресторане или в нижнем кафе, когда у меня вдруг выдавалось несколько свободных минут, и я, заложив за спину руку с салфеткой, стоял и смотрел на публику в зале и суету синих фраков, всячески ее ублаготворявших, меня неотвязно преследовала мысль о взаимозаменяемости. Переменив костюм, многие из числа обслуживающего персонала могли с успехом сойти за господ, так же, как многие из тех, что с сигарой в зубах сиборитствовали в глубоких плетеных креслах, вполне естественно выглядели бы в роли кельнеров. То, что все было так, а не наоборот, — чистейшая случайность. Случайность, порожденная богатством. Ибо аристократия денег — это случайная, ряженная аристократия. Такие мысленные эксперименты мне удавались часто, но не всегда, ибо, во-первых, привычка к богатству как-никак способствует внешней утонченности, и это, конечно, затрудняло мне игру, и, во-вторых, потому что в лощеную чернь общества порой бывало вкраплено настоящее, не денежная аристократия, хотя и обладавшая капиталом. Иногда для успеха затеи, не находя среди моих коллег-кельнеров подходящего, я сам мысленно менялся ролями с кем-нибудь из знатных посетителей ресторана. Так было и в случае с одним и вправду весьма приятным молодым человеком, отличавшимся обаятельной непринужденностью манер, который, не проживая в Сент-Джемсе, раза два в неделю приходил к нам обедать и садился за один из моих столиков. Сумев снискать особое благорасположение махачка, он заранее ему телефонировал, и тот, показав глазами на столик, резервированный для молодого человека, многозначительно произносил: «Маркиз Веноста, внимание!» Веноста, по виду мой ровесник, и со мной держался вполне непринужденно, я бы даже сказал, почти на дружеской ноге. Я с удовольствием смотрел, как он свободно и весело проходил по залу, пододвигал ему стул, если махачик не успел этого сделать самолично, и с положенным мне оттенком почтительности отвечал на вопрос о том, как я поживаю. — А вы, господин маркиз? — Так себе. — Ну как, удастся мне сегодня у вас прилично пообедать? — Так себе. Иными словами, превосходно, совсем как в вашем случае, мсье маркиз. — Шутник, — смеялся он. — Что вы знаете о моем случае? Красивым его нельзя было назвать. У него была элегантная осанка, изящные руки, очень густые каштановые кудри, но при этом слишком пухлые, по-детски румяные щеки, и над ними плутоватые глазки, которые мне очень нравились тем, что своей явной веселостью сводили на нет его попытки, впрочем, не столь уж частые, казаться меланхоличным. «Вам легко так говорить, потому что вы ничего обо мне не знаете, мой дорогой Арман. Вы, надо думать, рождены для вашего ремесла и потому счастливы. А я так очень сомневаюсь, хватит ли у меня таланта для моего». Он был художник, учился в Академии изящных искусств и писал обнаженную натуру в ателье своего профессора. Все это и многое другое я узнал из коротких отрывочных бесед, начавшихся с его расспросов о том, кто я и как сюда попал. Происходили эти беседы в то время, как я подавал на стол, накладывал жаркое или менял тарелки. Расспросы его свидетельствовали о том, что он не считал меня за проходимца, и я охотно отвечал на них, умалчивая, конечно, об отдельных подробностях, которые могли бы ослабить благоприятное впечатление. Он обменивался со мной этими отрывочными фразами то по-немецки, то по-французски. Немецкий он знал хорошо, ибо его мать, моя бедная мать, происходила из знатной немецкой семьи. Он жил в Люксембурге, где его родители, мои бедные родители, неподалеку от столицы владели утопающим в зелени парка наследственным замком, построенным еще в XVII веке. Этот замок, по его словам, выглядел точно так же, как английские замки на тарелке с двумя кусками жаркого и гарниром, которую я как раз ставил перед ним. Его отец, камергер великого герцога и прочее, был к тому же, что, пожалуй, всего существеннее, и крупный сталепромышленник, а, следовательно, здорово богат, как с небрежным жестом, говорившим «могло ли быть иначе?» «Ну, конечно же, здорово богат!» — добавлял его сын и наследник. Словно об этом нельзя было догадаться по его образу жизни, по массивному золотому браслету под манжеткой и драгоценным жемчужным запонкам на манишке. Родители назывались «мои бедные родители» не только по сентиментальному обыкновению, но отчасти также из сочувствия к их несчастью иметь столь никчемного сына. Он, собственно, должен был изучать юриспруденцию в Сорбонне, но бросил это скучное занятие и с разрешения вымоленного у расстроенных обитателей Люксембургского замка занялся изящными искусствами, и это при почти полном неверии в свою пригодность к артистическому призванию. Из его слов явствовало, что он, небезызвестного, впрочем, самодовольства, и вправду смотрит на себя, как на избалованного, незадачливого сынка, причиняющего немало горя родителям. Не имея ни малейшего желания что-либо в этом изменить, он отнюдь не оспаривал их мнение о себе как о праздном кутиле и постепенно деклассирующем представителе артистической богемы. Что касается последнего пункта, то, как вскоре выяснилось, он здесь намекал не только на свою живопись, которой занимался спустя рукава, но и на одну сомнительную любовную историю. Время от времени маркиз приходил обедать не один. В таких случаях он заказывал махачку больший столик, требуя, чтобы тот с особым тщанием украсил его цветами, и в 7 часов являлся в обществе прехорошенькой особы. Я не мог не одобрить его вкуса, хотя это и был вкус к свежести молодости, к быстро приходящей прелести. В те дни в расцвете юности Заза, так он называл ее, была очаровательнейшим созданием в мире. Парижанка по крови, тип грезетки, но облагороженные вечерними туалетами от лучшего портного, белыми или цветными, которые, разумеется, заказывал ей маркиз, и редчайшими старинными драгоценностями, тоже, конечно, его подарками, стройная, хотя отнюдь не худая, брюнетка с дивными, всегда обнаженными руками и оригинальной, пышно взбитой прической, которую она иногда прикрывала чем-то вроде тюрбана с серебряной бахромой по бокам и опушкой из мелких перышек над лбом. Вдобавок у нее были лукавые глаза, вздернутый носик и очаровательный болтливый ротик. Обслуживать эту парочку было истинным удовольствием. Так мило и весело болтали они за бутылкой шампанского, с приходом Заза, заменявшей полбутылки бордо, который пил Веноста в одиночестве. Было совершенно очевидно, да и неудивительно, что он до самозабвения и полного безразличия ко всему на свете влюблен в нее, околдован созерцанием ее аппетитного декольте, ее болтовней, кокетством ее черных глаз. И она, само собой, благосклонно принимала его любовь, отвечала на нее с радостью, всеми способами старалась ее разжечь, ибо это был счастливый жребий, выпавший на ее долю, повод к мечтам о блистательном будущем. Я величал ее «мадам», но на 4-й или 5-й раз отважился сказать «мадам ла маркиз», чем достиг большого эффекта. Она покраснела от радостного испуга и бросила на своего возлюбленного вопросительный нежный взгляд, который вобрали в себя его веселые глаза, не без смущения уставившиеся в тарелку. Разумеется, она кокетничала и со мной, а маркиз притворялся ревнивцем, хотя на самом деле мог быть совершенно в ней уверен. «Заза, ты доведешь меня до бешенства. Ты меня доведешь до белого коленя, если не перестанешь стрелять глазами в этого Армана. Или тебе нипочем взвалить на себя вину за двойное убийство, да еще самоубийство вдобавок. Признайся, ты бы ничего не имела против, если бы он в смокинге сидел с тобой за столом, а я бы в синем фраке вам прислуживал. Как странно, что он сам от себя вдруг облег в слова мой мысленный эксперимент, постоянно владевшую мной идею перемены ролей. Подавая каждому из них меню для выбора десерта, я набрался смелости и ответил вместо Заза. В таком случае вам досталась бы более трудная часть, господин маркиз, ибо быть кельнером — это труд, а быть маркизом — удел простой и ясный. «Превосходно!» — смеясь, крикнула она, радуясь, как все люди ее расы, удачному словцу. «А вы уверены, — полюбопытствовал он, — что этот удел простой и ясный вам больше по плечу, чем мне ваш труд?» «Я полагаю, что было бы неучтиво и дерзко, — отвечал я, — приписать вам особую склонность к обслуживанию посетителей ресторанов, господин маркиз». Она от души веселилась. «Он неподражаем, этот дерзкий юнец!» «Твои восторги убьют меня!» — воскликнул маркиз с театральным отчаянием. К тому же Арман уклонился от прямого ответа. Больше я в этот разговор не углублялся и отошел. Но вечерний костюм, в котором он воображал меня сидящим на его месте, с недавних пор уже висел вместе с другими моими вещами в маленькой комнате на тихой улочке неподалеку от отеля. Я ее снял не за тем, чтобы в ней ночевать, это случалось лишь изредка, а чтобы держать там свой гардероб и иметь возможность переодеться без соглядатаев, если мне хотелось провести свободный вечер на несколько более высоком жизненном уровне, чем в компании со Станко. Дом, в котором находилась эта комнатка, стоял в маленьком сите, уголке, огороженном от мира решетчатыми воротами, в который попадали тоже с очень тихой улицы Буасси-Дангле. На ней не было ни лавок, ни ресторанов, лишь несколько маленьких гостиниц и частных домов, из тех, где в раскрытую дверь видна комната консьержки, сама толстая консьержка, занятая хозяйственными хлопотами, ее муж за бутылкой вина и рядом с ним кошка. В одном из этих домов я и снял комнатку от жильцов у одной весьма ко мне расположенной немолодой вдовы, четырехкомнатная квартира которой занимала половину второго этажа. Она сдала мне по сходной цене нечто вроде маленькой спальни с мраморным камином и стоячими часами, с расшатанной мягкой мебелью и линялыми бархатными занавесками на доходившем до полу окне, из которого виден был тесный двор, а в его глубине — низкие застекленные крыши кухонных помещений. Дальше теснились задние стены богатых домов предместья Сент-Оноре, где в освещенных окнах буфетных и кухонь сновали лакеи, горничные и повара. В одном из домов в предместье проживал монакский князь, владелец этого мирного маленького сите, за которое он, явись у него такое желание, в любую минуту мог бы получить 45 миллионов. В этом случае сите было бы снесено с лица земли, но он, видно, не испытывал нужды в деньгах, и я до поры до времени оставался гостем этого монарха и великого крупье, мысль, признаюсь, не лишенная для меня известного обаяния. Мой изящный выходной костюм по-прежнему висел в шкафу возле дартуара номер 4. Но последнее приобретение — смокинг и крылатку, подбитую шелком, выбор который для меня предопределило неизгладимое юношеское впечатление — Мюллер-Розе в роли атташе и лавеласа, далее матовый цилиндр и лакированные туфли. Я не мог хранить в отеле и держал их наготове в туалетном кабинете, чулане, прилегавшем к снятой мною комнате, где их защищала от пыли кретоновая занавеска. Белая крахмальная рубашка, черные шелковые носки и несколько галстуков лежали там же в комоде. Визитка с атласными отворотами, сшитая не по моей мерке, я купил ее готовую и велел только немного переделать, сидела на мне так безупречно, что любой знаток поручился бы за то, что она сделана на заказ у лучшего портного. Но для чего, спрашивается, я хранил в тайнике эту визитку и другие красивые вещи? Я ведь уже сказал, чтобы время от времени, как бы для самопроверки и тренировки, вести жизнь более высокого полета, обедать в одном из элегантных ресторанов на улице Риволи, на Елисейских полях или в отеле таком, как мой, а то и рангом повыше, вроде Рица, Бристоль, Мерис, и вечером сидеть в ложе драматического театра, комической оперы или даже гранд-опера. Это в известной мере была уже двойственная жизнь, прелесть которой заключалась в том, что я и сам точно не знал, в каком из двух обличий я был самим собой и в каком только ряженом. Так далее, когда я в качестве кельнера в ливрее угодливо суетился вокруг постояльцев Сент-Джемса, или когда в качестве изящного незнакомца, без сомнения имеющего верховую лошадь, и после обеда отправляющегося с визитами в лучшие дома Парижа, сидел за столиком, и другие кельнеры старались угодить мне. Кстати сказать, ни один из них, по моему разумению, не мог со мной сравниться в этой роли. Следовательно, ряженым я был и в том, и в другом случае, а немаскарадная действительность, подлинное мое бытие между этими двумя жизненными формами, было неустановимо, ибо фактически его не существовало. Не могу даже сказать, чтобы я отдавал решительное предпочтение одной из этих двух ролей, роли изящного джентльмена. Я служил так хорошо и так успешно, что не обязательно должен был чувствовать себя лучше на месте обслуживаемого, ибо для того и для другого прежде всего необходимо врожденное предрасположение. Но вскоре настал вечер, который самым неожиданным, счастливейшим, я бы даже сказал, упоительным образом направил все мои способности оборотня на исполнение роли джентльмена.